Но таможня — это еще не Россия. «А что есть Россия?» — спросил Николай, сохраняя самообладание. Он пока не понял, в какой связи была произнесена братом динамично эта фраза и какую цель она преследовала. «Россия есть мужик наш сиволапый. Ты хочешь сказать, что с университетской набережной он был виден себя лучше, чем мне с Дворцовой?» — спросил Николай. «Я не знаю, что ты рассмотрел с Дворцовой, но мне на университетской набережной очевидно. Правительство Ульянова не правительство мужика русского. Кстати, хочешь проверить?» «Каким образом?» — спросил Николай не без тревоги. Было слишком очевидно, что Илья готовил западню. «Изволь, в Думе на Невском открылся второй крестьянский съезд. Русская деревня там, избиная, бородатая. Да-да, что пашет наши скудные суглинки и подзолистые, та, что кормит и одевает нас грешных. Нет, ты не смейся моей затеи. Себе это откроет глаза, как открыло мне». «Ты там уже был?» «Не теперь, в ноябре. И многое узрел. Кстати, Ульянова я слушал там». «Ну и что?» — спросил Николай. Илья просиял. План разговора с братом удался. «Ты об Ульянове?» «Не очень уверен, что он придет на нынешний съезд». Николай Алексеевич припомнил сейчас, что Илья действительно был на прошлом крестьянском съезде. Был и не без увлечения рассказывал, что мужики устроили обструкцию новому премьеру. Сторонники Ленина настаивали, чтобы их лидер выступил на съезде как глава нового правительства. Расчет был точен. Заставить съезд признать правительство де-факто. Но нет хитрее русского мужика. Он без труда проник, по словам Ильи, в замысел сторонников Ленина. Съезд согласился выслушать большевистского премьера, но только чур в качестве главы соответствующей фракции. Маневр большевиков не удался. Правительство Ульянова Ленина не правительство мужика русского. Не шли из головы слова Ильи. Репнин отважился и пошел на съезд. Подходя к Думе, Николай Алексеевич заметил, что каждый поворот улицы, каждый человек, повстречавшийся ему на пути, полны значительного смысла. Заметил и не преминул отпитать себя нещадно. Надо же вот так накалить сознание. Однако не успел он сказать себе это, как остановился будто вкопанный. Вот она, Россия, матушка собственной персоной. Прямо на него шел великан, в тулупе и лаптях, касаясь жень в плечах. В обильных сединах волосы сомкнулись с бородой. Не борода, а лес, поваленный ветром. Девственная чаща, бурелом, а посреди леса точно вода в богачах с отблесками неба, глаза. В них и живая натура, и улыбка, и ум. Вот он, сын России. Само чудо русского поля и русского леса. Никто так жестоко не голодал, не корчился под розгами, не потел в кровавом поту, стараясь взломать немощной своей сахой пласт глины, твердый и бесплодный точно камень. И никто с такой лихой и безбоязненной удалью и злостью не защищал эту скудную землю от врагов. Все тайны мира скрыты в этом человеке с пепельно-седой бородой. Он — многомудрый сусанин, рачительный отец и зачинатель русской первосилы. Но мужик в тулупе исчез так же внезапно, как появился. Исчез, будто провалился в преисподнюю. Он, этот мужик, возник на пороге Думы, как напоминание о том, что он есть.